Ха-ха-ха, сучка неловко и насквозь фальшиво рассмеялась, почесала шею и отводя глаза. Ну это ты знаешь очень много сложных слов, фаталити. Даже речь стервы не так ударила по бедняге, тот просто рухнул на колени и опустил голову. Кстати, это весьма неприятно, вот так раз резко взять и рухнуть на колени, особенно когда под ногами ни разу не мягкие маты спортзала. Хачиман соратник мой добей. Как играет? Ну как играет, Аскара? Нет, серьезно, ему в театральный надо. Ведь какая самоотверженность. Чтобы сейчас выдавить слезу и придать голосу подобающие нотки, он реально причинил себе боль не только моральную, но и физическую. Ну или он так просто хочет заглушить как раз моральную боль, ну или реально мазохист. Эх, какой соблазн вытащить из сумки катану и помочь закончить мучения соратника. Вот только это точно будут перебор, все же этот мир данной школой не ограничен, и если уровень бреда и паранормальщины превысит некий лимит, то сюда набегут всякие, и тогда про спокойную жизнь можно будет забыть. Мне же повторять подвиг основы бегая от всего мира, причем не очень удачно бегая, ведь заловили и в лабораторию запихали, пусть оно им боком по итогу вышло, вообще не хочется. Да и не факт, что переживу первые серьезные попытки, так что нафиг. ХМ, проработка сюжета и мира неплоха, но вот персонажи полностью шаблонны. Эмоциональная составляющая хромает. Мотивация как самого главного героя, так и его окружения совершенно непонятна, и нет даже попыток пояснить, почему тот или иной персонаж поступил именно так, а не иначе. Ну и слишком много моментов взято из других источников, но встроены они в сюжет ужасно. Но есть над чем работать, правда. Да, могу дать пару советов, как поправить даже это, ну и для дальнейшего творчества они так тоже будут не лишними. Не думаю, что это хорошая идея. В разговор влезла стерва. Для начала нас просили оценить работу, а не давать советы по ее изменению. И если уж быть честным, то давать такие советы должен тот, кто в этом хоть что-то понимает. А ну понятно, стерва, как она думает, нашла где меня спустить с небес на землю и уже на земле повозить носом по не самой приятно пахнувшей субстанции. Нет, претензия полностью обоснованная, ведь в комментариях к произведениям начинающих авторов полно критики и советов, как написать лучше, вот только эти советчики и знатоки почему-то сами лучше не пишут, а только советуют. Да и по большей части, если такие советы применить, после исполнения можно сразу катать эпилог произведению, ибо дальше двигать сюжет будет невозможно или просто лишено смысла. ХМ, в словах твоих зерно истины есть, фубля, подцепил-таки. Картинно достал из сумки баночку с совершенно неподозрительной этикеткой, на которой был череп и перекрашенные кости, вытрусил из нее не менее неподозрительную черную пилюлю с белым черепком и слопал печеньку. Ну да, это вообще печенька, просто сферическая, но не в вакууме, но все же та самая печенька. Камачи понравилась, как сама печенька, так лозунг о переходе на темную сторону. Она теперь этим ни разу не подозрительным лакомством своих одноклассников на темную сторону сманивает. КХМ, ты конечно права, но у меня как раз есть право давать советы. Последнее мое произведение разошлось многомиллионным тиражом. Ну и жанр, в котором я пишу, близок к тому, что пишет Займакуза. Ну и для наглядности достал из сумки, на которую стерва уже давно начала коситься с большим подозрением. Ну а что делать? Мне тупо лунь. А потому замутил зачарование на расширение пространства, и теперь у меня там есть чуть ли не все, томик плагиата, пусть никто доказать то, что это плагиат, не сможет, и продемонстрировал его всем. 00. АО. Собравшиеся отреагировали на явление книги по-разному. Стерва смотрела с подозрением и недоверием, явно подозревая, что я просто пользуюсь чьим-то именем, то есть псевдонимом, выдавая чужую работу за свою. Сучка же просто удивилась. А вот Займакуза впал в священный трепет. Ну да, треть его плагиата была как раз отсюда, так что я не наобум доставал книгу, тем более у меня из пары десятков под несколькими псевдонимами, так как жанры там слишком разные. Хотя в издательствах, с которыми я работаю, у тех, кто в курсе, такая продуктивность вызывает нехилое такое подозрение. Вон Айка-сан, которую приставили ко мне издательство, которому я свои труды в манге сбывают, уже пыталась пробраться ко мне в подвал, чтобы увидеть тот десяток рабов, прикованных цепями к столам, что рисуют мангу. У меня даже был соблазн создать теневых клонов, что изобразят тех самых рабов, но пришлось сдержать себя. Нет, живи я один. Вот, кстати, показатель, что оригинальный Хачиман не был Ишим, мало того, что он не за той самой партой сидел, Так еще и предки у него не вечно где-то за границей или вообще в мир иной отчалили и оставили жить несовершеннолетнего, жить одного, да так, чтобы вообще никому до этого дела не было, тогда бы можно было и пошутить, а так нет, ни Камачи, ни предки вообще не обрадуются прибывшим полицейским и обыску с допросами. Вообще я не понимаю, Чигайка-сан так на меня взъелась, хотя может потому, что мне на ее сексуальность вообще пофиг было, да и попытки давить авторитетом я проигнорировал, а на попытку попугать тем, что мне в контракте откажут, пожал плечами и начал набирать номер их конкурентов. После у меня еще с главным редактором разговор был, где тот тоже пытался давить тем, что у меня контракты, все права у них. Вот только у основы не один демонический план в собственности. Вот что-то о контракты я составлять умею. Но да, спору нет, у них все права на первый том. Вот пусть им и торгуют, а я с их конкурентами буду работать и выдам им переделанный первый том, который, конечно, будет похож как очень близкий родственник на первый, что принадлежит им, но все же будет достаточно отличаться, чтобы засудить за плагиат не вышло. Ну а также они получат сразу второй и третий тома. С учетом того, какой бешеный успех умел первый том, и какой ажиотаж поднялся в ожидании второго тома, то им вот вообще не хотелось на ровном месте нести убытки. Причем убытки будут не в том, что они выгоду упустили, еще репетиционные. Ведь выпустят они в следующий раз тоже крутую штуку, но те покупатели, что обожглись на том, что история закончилась толком не начавшись, решат: да нафиг, не буду пока покупать, подожду, может опять то же самое будет. И ведь оно будет, но уже по причине того, что если выпущенный первый тираж не раскупит, то и пускать в печать второй том никто не будет. Пусть вещи будет хоть три раза крута, если ее не будут покупать, то никто не будет заморачиваться. Ну а конкуренты смогут перехватить автора и, уже пользуясь прецедентом, еще сильнее утопить их. Да, надо было видеть лицо главного редактора, когда я ему все это разжевал и сказал, что именно с этим пойду к их конкурентам. Вот после этого у нас уже пошел нормальный диалог, после которого Айка-сан на меня почему-то волком смотрит и выискивает какие-то доказательства чего-то эдакого. «Так это этим ты все время занимаешься в клубной комнате?» Стерва первая отошла, хотя она особо в шок и трепет и не впадала. Это у сучки случился разрыв шаблона, ведь по ее мнению, хикигай равно хикки — это чмо обыкновенное, негнобимое, но игнорируемое, а тут выясняется, что оказывается не чмо, а творческая личность, причем успешная, ибо в ее понимании те, кого печатают, неуспешными быть не могут, ибо для нее самой это недостижимая высота. Можно сказать и так, хм, задумчиво протянула стерва. Лучше бы тратил время на учебу. Не всем повезло родиться в богатой семье, чтобы не задумываться о плате за обучение и личном жилье Юкинашита-сан. Стерва на это нахмурилась и зыркнула на сучку, да и на Займакузу глянула, но тот все еще был потерян для общества, ну а сучка привычно начала отводить взгляд, но мимикой даже для стервы показала достаточно, чтобы та поняла, что даже у такой пустоголовой особы подобные мысли проскальзывали. Сама же стерва явно осознала, что сама реально над этим вопросом не задумывалась, да и смысл, все и так ясно, главное набрать проходной балл, а вот про деньги за обучение думать смысла нет. О том, чтобы заиметь свое жилье, она тоже не думала, точнее не думала в том ключе, что, как и на что. У нее это было из разряда: а надо оно мне или не надо будет. Может, я сейчас помог ей осознать и соответственно помочь с будущей просьбой младшего брата Кавасаки. Ведь у Саки проблема была как раз не столько с проходными баллами, обходимый минимум у нее был, а с оплатой за обучение. Зная корень проблемы, намного проще найти ее решение. Хм, может, зря навожу на такое, пусть я и сосредоточился на Шизуке, но запасной вариант иметь тоже не помешает. Или же не распыляться, и да, никакого гарема, ибо мне впадлу. И вообще это у основы тенталки есть, так что там без гарема будет печально, а у меня только Хачиман-младший, пусть и подросший от духовных щедрот, так что мне и одной хватит. О, подала удивленно восхищенный голос сучка, и вот мне ее более заинтересованный взгляд на себе вот вообще не понравился. Хотя понять это могу, это хикки-чмошника благодарить как-то стрёмно, а вот хикигаюсана, который отстранено себя со всеми ведет, потому что он уже успешная личность, благодарить как-то приятнее. Перед той же Мюрой можно будет попфыкать и заявить: ты, что какой задрот-неудачник, это твой Хаяма-неудачник, ничего кроме как мяч пинать, не умеющий, а Хикигая-сан уже успешный писатель, чье произведение многомиллионным тиражом продаются, и соответственно миллионы приносит. И кто после этого неудачник, с которым фу общаться, а? А ведь я информацию о своем прибыльном хобби тут вбрасываю не для того, чтобы мои советы за Имакузи для него самого и для стервы звучали убедительно, и уж тем более не для того, чтобы произвести впечатление на сучку. Нет, все это сделано для того, чтобы эта информация через третью руку дошла до Шизуки. Тут ведь дело какое. Одно, когда о серьезных отношениях после окончания школы намекает школьник, который по факту сядет на шею, ведь ему еще учиться надо, а если идти работать, то это загубить свое будущее. Шизука сама такого не позволит, да и предки школьника ее с говном сожрут и репутацию уничтожат. Так что вариант не очень радужный для нее, и тем печальнее из-за того, что такая женщина такой вариант рассматривает. И совсем другой вариант, когда то же самое, но идет от школьника, который сам заработал себе на будущую учебы, квартиру и машину, и пока будет учиться, будет получать отчисления, которые будут в разы больше ее зарплаты. Тут для всех остальных ситуация будет уже совсем в других цветах. Ведь теперь Шизука будет не отчаявшейся неудачницей, что даже за такое ухватилась, а расчетливой удачливой особой, которая раньше всех успела урвать такое. И пусть в обеих случаях отношение всяких кумушек будет негативным, но негатив негативу рознь. В первом случае от шепотков будет хотеться казаться незаметнее и отводить взгляд, а во втором, расправив плечи, посматривать с превосходством и злорадством. Опять же, разница в том, как до Шизуки дойдет эта информация, есть. Если я сам как бы между делом выдам, что деньгу зарабатывают достаточную, чтобы самой Шизуке можно было спокойно стать домохозяйкой, то это будет хвастовством. Пусть и заслуженным, но все же хвастовством, которое пусть и не убавит мне баллов, но и прибавка будет не очень большой. Но вот если до нее это донесет кто-то другой и у нас с ней состоится разговор на эту тему, это уже совершенно другой расклад. Ну а в том, что разговор состоится, я уверен на 100%. С предками уже похожий разговор был, их прилетевшие от гонораров суммы малость удивили. Ладно, предки были в ахере. Все же я выбил себе весьма хорошие условия, ну и вел себя не как школьник, и сразу рубил на корню попытки меня наебать. Ну и немного использовал гинджицу, чтобы произвести правильное впечатление и получить нужный результат с минимум телодвижений с моей стороны. Нет, ничего такого, чтобы потом те, с кем я вел переговоры, смотря в подписанный контракт, задавались вопросами: это вообще как так вышло? Я им что-то вроде внутреннего голоса обеспечивал, который им вполне реальные опасения выдавал, и они подписывали контракты на нормальных условиях, как с уже понимающим в этом деле человеком, а не с новичком, с которого можно поиметь очень много. Так вот, предки, увидев такие суммы, забеспокоились о том, что сынуля может возгордиться, понадеяться на то, что такой успех у него будет всегда, а через год, бац, ему засдохло, и как дальше жить? Нет, бросить писать книги и рисовать мангу мне никто не говорил, тем более контракты были уже подписаны, но вот о том, что надо иметь альтернативу на всякий случай, мне очень хорошо обрисовали. Понятное дело, я согласился и даже заверил предков в том, что это у меня хобби, пусть и прибыльное, и вообще я так денежки на университет себе и камачи добываю. Так что думаю, с Шизукой у меня будет похожий разговор, где я ее обрадую тем, что я уже достаточно взрослый в том плане, что о будущем думаю, и не собираюсь надеяться на что-то не очень стабильное. Опять там надо будет быть аккуратнее, и не пытаться загонять Шизуку на кухню. Она слишком долго была сама по себе и ни от кого не зависела, так что резкие перемены точно встретит в штыки. Тут надо действовать так, что это была ее идея, которую я поддержу. Да и вообще спихнуть большую часть забот на более старшую и мудрую Шизуку звучит очень заманчиво. С той же Саки такого не провернешь, там точно мне придется быть главой семьи, и та сама оккупирует кухню, и черта с два ее оттуда выкуришь. Вообще общение с Шизукой будет проще, чем с предками, ведь с ней про мои игры на бирже объясняться не придется. А вот с предками пришлось. Сначала отвоевать часть денег на то, чтобы было на что играть, а после успокоительным отпаивать, когда результаты игры упали на счет. Вот вроде как цифры там были не такие, чтобы от того пирога, который делили те большие дяди, которые по доброте душевной поделились информацией о том, что где и как, я откусил даже не кусок, так крошки поклевал, но то крошки для тех больших дядей, а вот для скромной семьи со средним достатком, которая не один год экономит в некоторых вещах, чтобы отложить на обучение детей, Это оказались деньжища. Из-за того, что предки, несмотря на то, что я их подлечил так, что им удар ножом в сердце не очень-то смертелен, ну прям вот сразу, хватались за сердце каждый раз при новых поступлениях, пришлось дальше играть не на все полученные крошки, а на крошки от крошек. Хотя оно может так и лучше, лучше у меня будет вилла на Канарах через пару-тройку лет, чем место на Нарах через месяц. Ну и предки, видя то, что не болею и не поддаюсь азарту, немного успокоились, отчего мои карманные сильно возросли. Хотя можно было возмутиться тому, что мне не дают распоряжаться моими деньгами, а только выделяют с них чуть-чуть, но я не стал возмущаться, ибо смысл, на то, чтобы забаловать Камачи до состояния идеальной формы, хватит и половины от того, что есть. Кстати, Камачи это тоже просекла и еще больше насела на меня на тему того, что оставшуюся половину мне срочно надо начать тратить на свою девушку. Хм, если я, чтобы не палиться с цветами да конфетами, начну Шизуке половину своих карманных сдавать, она сильно охренеет или нет? Нет, это точно будет перебор. Шизука такого юмора может не понять, невозможно. От размышления о том, что к моему великому сожалению не все идет так, как планировалось, а чтобы шло именно так, надо слишком много вкалывать, а это впадлу, меня отвлек Займакуза. Ну его тоже понять можно, я бы на его месте тоже не поверил бы, что мой фактически одноклассник автор шедевра, на который я чуть ли не молюсь перед сном, я подобное предполагал, достал из сумки конверт папку, и протянул ее Займакузе. Держи, это же это. Займакуза быстро догадался, что именно может быть в этой папке, и дрожащими руками раскрыл ее и вытащил первый лист. Ао, ну да, там лежала новая глава, которая еще не поступила в печать. Займакуза, посмотрев на первую страницу так, как будто это было откровение свыше, аккуратно, нет, аккуратно, будто это самое ценное, что есть на свете, ну для истинного фаната получить в руки оригинал работы, которую кроме автора никто еще не видел, это действительно много значит, а Займакуза скорее даже фанатик, чем фанат, задвинул лист обратно в папку, закрыл ту, с какой-то торжественностью оттащил подальше, после чего умудрился, в прыжке сделав несколько оборотов по полу, оказаться передо мной в Дагудзе. «Пожалуйста, возьмите меня в ученики, о великий». «Ао, вот теперь стерва и сучка охренели конкретно». Такой акробатики от жердяя Займакузы ожидать было нельзя. Даже от кого-то из клуба гимнастики и то сомнительно, от того и охренения. Да-да, именно от этого, к его манере речи они уже попривыкли и так бурно не реагировали. Хорошо, так и быть, сдался я под напором Займакузы. С ним все вроде как по плану, а то стерва вон по своей воле в клуб своего питомца притащила, и теперь мне что, одному в этом серпентарии жить? Нет, уравняем. Так что донесу до Займакузы идею о том, что ему тоже надо вступить в клуб волонтеров. Я этим убью не только тонну нервов стерве, но и энтузиазм сучки в зародыше. Все же одно дело при молчаливой стерве, которая ни с кем не общается, набиваться в друзья или даже девушки к некому хикигае, и совсем другое при Займакузе, который пусть тоже без друзей, но эту новость всей школе растреплет, причем изрядно добавив деталей и смачных подробностей от своей широкой души и богатой фантазии. Вставай уже, простите, а великий, я не могу. Слов не было, хотя чего еще ожидать, тут у нас хоть и анимешный мир, но не того жанра, тут сверхсилу задротов не пробудить, хотя ладно, посмотрим, а пока надо будущего члена клуба волонтеров дотащить до медкабинета, давай помогу, может, стоит позвать кого-то, начало было стерва, но, взвыл Займакуза, которого я разогнул, а теперь выдавал удивленные возгласы, когда я надавливал на некоторые точки на теле и тем самым убирал боль. Это невероятно, а великий. Что это? Древнее искусство работы с ци, или же магия? Акупунктура это. И я только приглушил боль, чтобы ты мог добраться до медкабинета. Шуруй давай, пока действовать не перестало. Да, великий. Займаку заметнулся к двери, но там притормозил. А великий, а когда? Как оклемаешься, придешь? Я поделюсь с тобой своей мудростью, тьфу ты опять, и опять достал ни разу не подозрительную баночку с ни разу не подозрительными пилюлями. Иди давай, да. Пылающий энтузиазмом Займакуза умчался лечиться, а вот я остался на пару со стервой и сучкой. Да, та еще компания, если вдуматься. Хиккигая, а что это? Сучка покивала на ни разу не подозрительную баночку. Лекарство от синдрома восьмиклассника. Помогает, правда, только на начальных стадиях заражения, потому Займакузу уже не спасти. Я трагично покачал головой. А можно и мне? Конечно. Выдал сучке одну пилюлю. Юкина Шитасан, предложил и стерве, Ну чисто из вежливости и зная ответ, точнее зная стерву. Сама она в жизнь бы не прияла такое сомнительное угощение, и она знает, что я это знаю, и лично было бы сделать наоборот, чтобы обломать мне предсказания, но так как я знаю, что она знает, в общем логично было бы не вестись и делать так, как считала нужным. Пф. Стерва прямо-таки эталонная учиха пвкнула. Нет, спасибо, Хикигая-сан, пробовать сомнительного происхождения препараты я не бу. Умм, как вкусно. Сбила стерву сучка, которая все же слопала сомнительного происхождения препарат. Хикки можно еще, ой, то есть Хикигая-сан, конечно. Сучка обрадовалась, будь у нее хвост уже бы виляла им как помелом. Можно было бы, конечно, попробовать выдрессировать, но нет, мне впадлу. 1000 иен. А, что? Почему? Только первая доза бесплатна. Хикигая, продавать такое в школе. Начало стерва весьма мрачным голосом. Юкинашита-сан, вы вообще о чем? Наркотики. Какие наркотики? Привыкание ноль, вреда ноль. Наоборот, у меня тут даже с витаминами имеются. Вот эти вот со звездочками в глазницах черепушки. Так что будете, Юкинашита-сан? Пф. Стерва под действием легко гинджитсу начала как эталонная учиха пфыкать. И гинджитсу реально легкое. Она просто чуть искажала ее собственное восприятие, подкидывая мысль о том, что ПФ будет самым лучшим ответом мне, и я такое от нее точно не ожидал. Вот уже первые симптомы пошли. Это ПФ. Яркая черта одного персонажа. Может лучше принять Юкинашита-сан? ПФ. Уже довольно насмешливо пфыкнула стерва, разгадав мою игру. Ну как хотите, Юкинашита-сан. Я с расстроенным видом собрался, смял листок, ага, тот самый листок, и бросил в мусорку. После чего вышел из кабинета, сопровождаемый довольным взглядом стервы. Ну-ну, радуйся, завтра поутру ощутит все прелести подхваченной болячки. Легкая отсроченная гинджитсу ей в этом очень хорошо поможет. Глава 77, Критраж 00. Дорога и основа, пишет тебе твой, наверное, Критраж, хотя восклицание «эта хрень бракованная», выкинь ее нах, намекает на то, что в серию я не попадаю. Но раз умудрился не сгинуть на просторах Междумирья и даже добраться до обитаемого и знакомого нам мира, вот вообще не понимают, как это у меня получилось, видать твоими молитвами, то думаю, могу претендовать на гордый номер в серии Критражей, 0. Хотя с тем, что брак вышел, согласен, но как по мне, надо было как и с аватарами духа воды использовать как основу оболочку и носитель ништяков, а не духа самогона, как у меня. Да и в качестве управляющего модуля надо было духа разума ставить, а не дух кретинизма, где его только хомыч добыл. Хотя да, у него же целый мир ферма для духов и прочей пакости, там небось и не такое водится. В общем, уведомляю тебя, основа, о том, что с утилизацией брака у тебя крайне хреново. П.С. Желаю тебе, основа, яркой полной луны, 24/7, на следующие 1000 лет. С любовью, твой не то Критраж, не то бракованная хрень под самолично взятым гордым номером, 0. Эх, подорвавшись с постели, где валялась моя теперь уже моя тушка, принял упор лежа и попробовал отжаться. И раз ну уже неплохо, и два можно сказать на рекорд идем, и три рекорд установлен, и четыре начинаем бить рекорды, и 90-10 человеческие пределы далеко позади, и 100. Вроде сотня отжиманий — это неплохо, вот только меня тоже можно отжимать. Хотя чакра-система у меня нема вообще. И результаты физические выдаю на чистой вредности и в пол сакуры после того, как ее выпустили из академии, а это очень печально. Вот маны у меня хоть жопой жуй, вот только из-за контроля, которого нет вообще, только это самое и именно этим местом с маной делать и остается. Эх, выдавив из себя еще более тяжелый вздох, который был только наполовину из-за моих проблем, а на вторую из-за того, что от отжиманий дыхалка сбилась, кинул тушку за столик и уставился в зеркало. Ну здравствуй, Луиза Франсуаза Ле Бланш де Ла Вальер, также известная в узких кругах Тристина и в широких кругах мультиверсума, как Нулиза. Да, я не просто так простой номер поминал, ибо символизм задери его Мурзик, да и Сакуру не просто так поминал, ибо колер тот же, да я гладил рукой свои, теперь уже свои, великие равнины, тут все плюс, хотя скорее минус. Также, отсутствие сисек и хера меня не сильно гложет, на фоне потери 36 тентаклей, 3 глаз, 9 хвостов, рогов и еще кучки внутренних органов и дохрена силы и способностей, член как-то теряется. Хотя сравнивать с Сакура, наверное, не стоит, все же она в плане полезности выше будет, ибо из нее в будущем медик вышел, а вот Луиза разве что эвтаназию практиковать может. Эх, а ведь не используй, основа, для Критража нейтрального духа, а возьми духа воды как для аватар, и у меня хотя бы одна предрасположенность была, а так из-за нейтральности духа, и того, что я не крестраж, и даже не теневой клон, так бы чакра хоть была, а что-то типа теневого клона, но созданного из Ряцу. Вообще из-за этого я должен был стать чем-то типа духовного паразита в сознании Луизы, как пустою одного рыжего шинигами на полставке, но дух кретинизма, что рулил распаковкой того, что внапихали в нейтрального духа, с какого-то вытащил из памяти именно инфу по самой Луизе и ей же ее подал, да еще фрагментарно. И эта инфа Луизу добила в моральном плане, ведь для нее эта лента новостей о ее светлом будущем была из нарезки. Вызов простолюдина в качестве фамильера, предательство жениха, домогательство до фамильера из-за зелья и прочие светлые моменты, которые оканчиваются ее свадьбой на простолюдине. Сейчас, впитав всю память Луизы, которая во внутреннем мире напоминала овощ, и когда я ее поглощать начал, точнее я впитывался в нее, она полностью отстранялась, как бы непрерывно повторяя: «Я этого не хочу, я этого не хочу». В общем, для нее подобные новости были из того же разряда, как если бы дочка известного и богатого человека узнала, что ей суждено влюбиться в навязанного ей в домашние животные пса, и с ним же спариваться, и еще официально сочетаться браком, и от этого светлого будущего никак не сбежать. Думаю, тут любой бы в петлю полез. Я вот честно сам не в восторге от предстоящего сегодня ритуала призыва фамильера. Вот честно, лучше бы в сайта закинула. Он все же главный герой, на которого будет целый плюшкопад, и под каждым кустом его будет ждать рояль. Прогорем на любой вкус и цвет, даже с учетом того, что он в этом направлении вот вообще не будет предпринимать хоть каких-то поползновений, вообще молчу. Эх, да, отсутствие возможности замутить себе гарем — меньшая из моих проблем. Большая — это то, что связь с основой у меня на честном хомячьем слове держится. Если сдохну, то меня назад не потянет, ибо там нитка, которую максимум как путеводную можно использовать. Так, вот назло всем нахапаю сил и ништяков столько, что хомыч будет бегать по своим закромам и вопить, куда все это складывать. Ну и своим ходом до основы доберусь. Благо заклинания межмирового портала тут есть, да и сам знаю пару-тройку, да и так как призыв у оригинальной Луизы удался, то с ритуалистикой у меня может чего выйти, да и призыв, а вернее демонология или нет, точнее пока не накоплю силушки, чтобы в случае чего особого наглому демону рога обломать и под хвост затрамбовать его же копытом, демонологию трогать не будем. Так, больше не вздыхаем, напрягаем память на предмет ништяков и роялей. Хм, плачевно, но самый роялистый рояль — это призванный фамильяр, который с вероятностью 50% будет сферическим аишем в вакууме или еще хуже — каноничным хираги сайта. Почему хуже? Да потому что отбери у него татуху и меч, и он будет бесполезнее отломанной ножки от стула. Ведь ножку от стула можно как дробящее оружие использовать или на дрова пустить. А с сайта какая польза? У него же физические кондиции такие, что также сиеста в виде фамильера будет выдавать КПД, до которого тому пахать и пахать в качалке. Может реально эту служанку зажать в уголочке и поцеловать после ритуала призыва? Хотя на вторые 50%, особенно если не буду страдать херней и менять стандартное заклинание призыва, придет что-то из этого мира. Бример же людей этого мира в качестве фамильеров дергал, так может и мне не стоит выделываться и тоже призвать кого-то местного, ну или все же повыделываться и получить кого-то другого. Угу, получу другого аиша, тоже же из Сиа, вот только тот точно сбежит к кирхе, у нее патлы и буфера по ГОСТу. Хм, если ли вообще нормальный аиш, которого можно себе выдернуть в качестве слуги. Хм, да, чего-то все печально с аишами, хотя кого не возьми, хоть того же сиска Фила из Сиа, хоть пособие для некроманта Хикигаю Хачимана, а все полезнее сайта выходит. Кстати, некромантия, пусть предрасположенности нет, но корочка дипломированного некроманта есть у основы, но это детали. Конечно, КПД при перегонке и ритуалах будет так себе, чтобы поднять один труп, надо будет парочку организовать, чтобы добыть достаточное количество энергии смерти, а чтобы что-то приличное замутить, того же рыцаря смерти или лича, так вообще надо полсотни, а лучше сотню прирезать. Хм, зелья, надо проверить, может чего и выйдет. Но возвращаясь к призыву, походу придется все же рискнуть и читать нестандартное каноничное заклинание призыва, чтобы выдернуть сюда аиша. Хм, а ведь могу попаданца выдернуть. Ну тоже неплохой вариант, если конечно не будет пытаться влюбить в себя или тупо в трусы лезть. Но думаю, угроза кастрации тупым кунаем, для начала надо куной добыть, да и навыки обращения с метанием всякого колюще-режущего подтянуть, ну или приведение угрозы в жизнь, решит проблему с излишней любвеобильностью. И вообще договориться можно, и если что, пусть Сиесту ебут или Кирхе, последние такое только в радость, а я не каноничная Луиза. По моим суждениям, это будет не Церпст увела фамильяра де ла Вальер, а фамильяр де ла Вальер попользовал Церпст как портовую шлюху, которой та и является. Хм, походу пылкая любовь к Церпст мне от оригинальной Луизы отчасти передалась. Вот, кстати, вариант: затребовать за аренду фамильяра с Кирхи порно-журнал и после обменять его у графа на Сиесту, ибо с деньгами у меня беда. Предки сволочи жадные выделили не слишком много золотишка, да и то, что выделили, уходит почти все на запасные волшебные палочки. Эх, видел бы Оливандер, как оригинальная Луиза инструмент мага пользует, то точно бы инфаркт заработал. Даже сейчас в полочке три палочки валяется, аки запасные карандаши. Ха, а ведь у Луизы расход палочек реально как расход карандашей идет, может даже более высокий, ведь помимо занятий она сама тренировалась. В общем, у меня стоит, причем очень остро, вопрос финансов, точнее их почти полного отсутствия. Та несчастная пара сотен золотых вообще ни о чем. Вот хомыч жлобная зверюга, зажал даже малюсенький философский камень. Мне же главное было чем алхимический круг активировать и во что по образцу энергию преобразовывать. В материале проблем-то нет, я как правоверный попаданец или основа в начале своего пути, занялся бы отловом криминального элемента, чтобы сделать из него элемент не криминальный, а алхимический. Для этого даже маскироваться не надо, тушка у меня сейчас, мечта педофила. Да, так себе плюс, но чем богаты, жаль, что не рады. Хотя можно последовать примеру Лины, у меня с ней много общего, особенно в области груди. В общем, грабить награбленное дело архиполезное и архинужное. В аниме даже были намеки на местный криминал, который можно потрясти на тему моего финансового благополучия. Дальше по возможным ништякам именно для меня, это кольцо, что спиздили у духа воды, мне как будущему дипломированному некроманту такой девайс будет к месту. Еще есть книжка, в которую местный Мерлин Халкигенийского разлива все свои секретные заклы записал и зашифровал так, что хер прочтешь. Для прочтения нужно одно из четырех колечек, добыча которых тот еще геморрой с риском для моей пятой точки. Да и если подумать, то нахрена они мне? Поначалу, пока контроль не прокачаю, могу с Ройманой с элементом тьмы и хаоса херочить по всему, что движется и не движется, а после методом научно-магического тыка подберу что из арсенала известных основе заклинаний. Благо не один мир был посещен, да и в своем внутреннем мире ни одна магическая школа была создана, так что что-нибудь рабочее точно найдется. Есть еще пара артефактов средней полезности, но они не особо критичны. В принципе, можно вспомнить практику основы по варке артефактов и душ. У меня тут под боком много магов, которых вот вообще не жалко. Кстати, о магах, которых не жалко. Для начала, теперь уже мой женишок, вард, который еще и предатель. И если за второе его можно понять и простить, то первое — это однозначно смертный приговор без права на помилование. Вот чего-то не тянет меня на противоположный пол, хотя и на непротивоположный тоже не тянет, вообще ни на что не тянет. Ну и хер с ним, не до этого мне сейчас. Также есть у меня предки, которых лучше видеть на портретах с черной ленточкой, ибо помощи от них хер дождешься, а проблем будет хоть отбавляй. Вот средняя сестра нормальная, а самая старшая туда же, куда и предков. Ладно, кровожадность прикрутим. Если меня трогать не будут, то и я никого трогать не буду, если, конечно, сильной нужды в материале испытывать не буду. Так, теперь по ближайшим планам. Призову то, что призовется, да и как подсказывает знание, доставшееся по наследству от Луизы, после того, как фамильяр откинет копыта, склеит ласты или чего у него там по физиологии положено откидывать или клеить, можно призвать нового. Хм, а ведь это же конвейер по добыче материала для некромантии и прочего устроить можно. Ну да. Призвал какого-то неадекватного, прирезал, призвал следующего, и так повторить, пока не призовется что-то полезное, или пока необходимость в призыве не пропадет. Хотя надо на сам ритуал смотреть, может там какие нюансы есть, которые не позволят использовать его конвейерным методом. Ладно, посмотреть, пощупать и даже поюзать ритуал призыва можно будет почти прямо вот сейчас, точнее через час, хотя пока свою тушку приведу в подобающий вид, чтобы от этого самого вида та же Кирхи не отчалила на тот свет, хотя смех должен продлевать жизнь, но, как говорит великая мудрость, все дело в дозировке, и от такой дозы смеха и на тот свет отчалить недолго. Через 59 минут привел себя в вид Луиза после неудачного заклинания и осознал, что сиесту добывать надо, и пользовать по ее прямому назначению, то есть не раком ставить, а гонять стирать, убирать, причесывать мои патлы и прочие процедуры с тушкой проводить. Так что пришлось убить еще 59 минут, чтобы довести свой вид до Луизы стандартное, на занятия идти готовое. А ну Лиза наконец-то явилась. Ты помимо магии еще и пунктуальность потеряла? Встретила меня Кирхи своим умным заявлением. Кирхи. Профессор, можно я на церпст, безобидное заклинание тишины брошу? Ты вообще из ума выжила, Вольер? У тебя все заклинания взрываются. И чё, главное ведь результат, а тут такое замечательное заклинание, что в любом случае результат будут достигнут. Ты замолчишь. ХМ, в случае неудачи даже результат будет эффективнее, ибо замолчишь навечно. Последнее проговорил уже тихо, но так как Луиза до этого так не огрызалась, установилась гробовая тишина, а потому услышали и взбледнули, особенно Кирхи. До последней, кажется, дошло, что палку она перегнула, и все может закончиться тем, что Кирхи тлеющая будет не именем руническим, а описанием того, что от нее останется после взрыва. КХМ. Привлек к себе внимание профессор. Мисс Де Ла Вольер, начните поскорее ритуал призыва фамильера, мы ждали только вас. Ладно, но если меня будут отвлекать другие ученики, я ведь могу бросить в них совершенно безвредное заклинание тишины. Нет, ТЦ, освежив в памяти то, чем Луиза собиралась всех заткнуть за пояс, принялся читать заклинание и заодно изучать ритуал призыва фамильера. Ну что могу сказать? Про конвейер можно забыть. Жрет эта зараза столько, что дешевле открыть межмировый портал для проезда через него грузового состава, который будет двигаться со скоростью контуженной улитки. В общем, КПД такой, что хочется плакать кровавыми слезами, вот только смысла нет. Была бы чакра, еще можно было бы попробовать. Ведь тогда была надежда на пробуждение Шарингана, а так нафиг. Отчет о растратах маны на это непотребство точно задокументирую и Хомычу предоставлю. Пусть и он тоже страдает. На 7-й попытке, что напрягало, вот если бы на 6-й или 13-й, то я бы не переживал, а вот цифра 7 точно не к добру. Заклинание рвануло, и из его эпицентра вывалилось тело. Тело, судя по кроссовкам, джинсам и бело-синей толстовке на молнии, а также черной шевелюре, принадлежало Сайта Храге. Бля, я выразил мысли вслух, а мысленно помолился Основе и Мурзику. Хомыча не упоминал, ибо хер помощи от этой жлобной зверюги дождешься, чтобы это был не совсем тот Сайта, пусть это будет хитрожопый попадун в тушку Сайта. Лучше, чтобы попадун профессиональный, с силами или даже системой. Как отодрать надстройку с души мы знаем, умеем, практикуем. Ну и на крайний случай договориться можно, мне ништяки и силу, ему гарем без меня. ХМ, у меня что, совесть завелась? Чего это я такой щедрый? Ладно, с тем, как вывести всякую гадость из организма, подумаю потом. Сейчас надо разобраться с тем, кто нам тут великий рандом послал. Ты кто такой? Кто? Я? Ну не подведи. Хирага Сайта. Бля. Будь это попаданец, то не стал бы называть этим именем, ведь тут конспирацию блюсти не перед кем. Хотя может это матерый попадун, который берет имя тушки, в которую заселяется. Ладно, следующий контрольный вопрос. Откуда ты, простолюдин? Сейчас это тело, если оно вида попаданус вульгариус, должно возмутиться и намудрить себе титул или еще как-то себя поставить выше, чем статус разумного скота. Луиза, вызвала простолюдина в качестве фамильера, что собираешься делать? Кирхи, точно напрашивалась на безобидное заклинание тишины, после которого ее будут по всей полянке собирать. Мисс Вольер, предупреждающе выкрикнул профессор, когда палочка начала указывать на Кирхи. ТЦ, вызвала простолюдина. Ха-ха-ха, на то она и Луиза. Ну Лиза, смейтесь, смейтесь, пока можете, ведь нежити ингредиенты смеяться не могут. Ладно, хер на этот болтливый материал для некромантии, тело чего молчит и квадратными глазами по округе пырится, тем самым добивая подающие последние признаки жизни надежду на то, что это не каноничный Сайта. Профессор Кольбер, можно я попробую еще раз? Решил все же попытать счастье? Вот реально лучше из себя призвать, ведь технология отдирания духовных надстроек и для священных артефактов тоже подходит. Это невозможно, мисс Вольер, ведь весенний призыв фамильера, священный ритуал, независимо от того, нравится вам или нет, ничего уже не поделать с тем, что он станет вашим фамильером. Но если фамильяр мертв, то можно призвать нового. Профессор посмотрел на Сайта, который скотина такая, несмотря на наличие рядом дракона, не стал использовать народную мудрость и прикидываться мертвым. Но он жив, это легко исправить. Мисс Вольер, повысил голос профессор, чего за ним не замечалось, по крайней мере оригинальная Луиза такого не помнила. Видимо, слишком его напрягло количество энтузиазма в моем голосе и взгляд, которым я примерялся, как бы сподручнее устроить Сайта очередное увлекательное путешествие в иной мир, так сказать, с пересадкой Земля Халкигения рай. Продолжайте церемонию, ТЦ. Ладно, если что, лестницы в общаге крутые, с них упасть и шею себе свернуть нечего делать, особенно если оказать посильную помощь и шею свернуть до начала падения. Будь благодарен, смерть. Мое имя – Луиза Франсуаза Лебланш де Лавальер. Пентаграмма, управляющая 5 стихиями. Даруй благословение этому человеку и сделай его моим фамильяром. Ладно, спокойствие, это всего лишь ритуал. Вон основа практиковала и более мерзкие ритуалы, когда надо было сырое сердце слопать и ничего жив временами. И я переживу, а вот насчет Сайта есть у меня сомнения. Кха, зафиксировав будущего раба за шею, ата задолбал башкой вертеть, собрался с духом, отбросил соблазн сделать одно замысловатое движение кистью, чтобы свернуть шею, ибо профессор бдит, сволочь такая, и так как у него богатый военный опыт в отмазку про то, что простолюдин от счастья помер, не поверит, приступил к заключению контракта фамильера, и да именно к заключению контракта. Бе-е-е-е. Основа, хомычий Мурзик, как же противно. Этот дегенерат о такой вещи, как зубная щетка и зубная паста, слышал вообще. Да и что он за дерьмо, причем это ни хрена не метафора, жрал, что у него из пасти так несет. Мисс Вальер, я в норме. Поздравляю, КХМ. Профессор от моего полного добра и всепрощения взгляда поперхнулся, ибо этот взгляд обещал ему за такие поздравления то, что прошедшая война ему курортом покажется, поперхнулся. Пойдемте. Следующий урок скоро начался. Профессор не дал позубоскалить студентам, которые явно хотели это сделать, явно не осознавая, что это будет последнее, что они сделают в этой жизни, ибо мне реально только одной маленькой искорки не хватало, чтобы начать гитакомбы с их участием устраивать. Эй, сама меня поцеловала, а теперь блюешь. Это невежливо. Спокойствие, Луиза, только спокойствие. Помни о бешеных затратах маны на призыв этого недоразумения. Пока оно эти затраты не отработает, убивать его нецелесообразно. Так что вдох-выдох, вдох-выдох. Я спокоен. Ай-яй-яй, горячо, больно. Это ничтожество схватилось за руку, на которой начали проявляться руны. ТЦ. Все по канону. Лучше бы он был лифтрассиром. Тогда можно было его как батарейку использовать. Какие интересные руны. Профессор с какого-то все же решил задержаться и посмотреть на Сайта. Хотя понимаю научный интерес. Все же людей в качестве фамильеров никто до этого не призывал, по крайней мере задокументированных прецедентов не было. Не ной, не так это и больно, и вообще скоро пройдет. Ладно, даже из этого можно сделать человека, вон у основы из учихи получилось сделать человека, неужели у меня не выйдет из хираги Сайта сделать человека? Профессор, разве урок не начался? КХМ, да. Профессор под моим взглядом, который так и выражал тонкий посыл, съебись нахер, решил все же свалить в закат или рассвет, хотя сейчас полдень, но все равно улетел, а студенты последовали за ним. Некоторые будущие ингредиенты для ритуалистики или некромантии вякали, что-то типа отынули зайди пешком, ха-ха-ха, чем подписывали себе дополнительную обработку перед применением, хватит издеваться, кто ты такая, что это за место, кто вы все такие, почему они летают, что ты сделала с моим телом, это руны фамильера. Потыкал пальцем в татуху на кривой клешне, что росла явно из неположенного природой места. Что, не смей ничего на мне гравировать. Интересно, а у мертвей сохранит руны или нет? Пошли. Вопрос с проверкой, сохранится ли контракт, если Сайта немножко умрет, отложил на потом. Куда? Что вообще тут происходит? Иди за мной, объясню. Так, мне нужно узнать, где Табита себе посох купила, срочно. Нет, для колдовства он мне не подойдет. Но вот стукать им по пустой башке одного идиота, будет очень удобно. Нет, говори, где я. Это ведь не Токио, даже не Япония. Это Халкигени, Тристин. Думаю, даже для куцых эйшевских мозгов должно дойти, что это другой мир. И надо завались хлебало и делать, что говорят. Это еще что? Никогда о таких местах не слышал. Где это вообще? Последнее было сказано с таким видом, будто Сайт активно морщил мозг, чтобы на его идеально гладкой, как жопа младенца, поверхности появились пародия на извилины, которые помогли ему вспомнить то, как выглядит карта мира. И судя по роже Сайта на его карте мира, Япония была по центру этой самой карты, а все остальное притулилось сбоку. Неважно. Почему, как эти люди летали? Они же летали, люди. Да, наблюдательность у него просто божественная. Как этот зоркий глаз мог проебать грибанного синего дракона размером с легковушку? Про остальную нечисть молчу. Часть там выглядит как нормальное земное зверье, но вторая часть как порождение Чернобыля. Не до Чермондер Кирхичева стоит. Естественно, они летают, они же маги. А это Академия Волшебства. Ну теперь то до него должно дойти, и он пойдет за мной, а уж там без лишних ушей смогу нормально с ним поговорить. Все же с помощью своей крови и такой-то ритуальной матери смог родить защиту на свою комнату, ибо иногда поматериться на десятке другом языков очень хочется, а объясняться о наличии у меня талантов в изучении иностранных языков не хочется. Ты же был призван в качестве фамильера мной. Понятно, судя по тупой роже, которую скорчил Сайта, надежда на то, что это излишне хитрожопый попаданец, что решил отыгрывать того, в кого угодил, окончательно подохла в корчах, ни хрена ему непонятно. Мноу, Луиза, я действительно был призван. Своим тупым вопросом Сайта подтвердил мои наихудшие подозрения. И да, наихудшие подозрения было в том, что Хирага Сайта — это действительно Хирага Сайта до мозга, или того, что ему его заменяет, костей. Да, смирись. Я то смирилась. С тем, что придется выждать, пока ты не отработаешь затраты на призыв, сворачивать тебе шею будет нецелесообразно. Луиза. После еще одного короткого сеанса по сморщиванию мозга выдал Сайта. Ударь меня, да не вопрос. Вот реально так быстрее будет. Удар вышел что надо, все же не зря основа тайджицу учил. Сайта отчалил в страну радужных пони. Ну и ладно, какая-никакая, а тренировка. Хотя качать мышцу, напитывая мышцы Риацу, то еще извращение. Вот только из-за отрицательного контроля маной это проделать не выйдет, да и не с моей маной такое проделывать. Конечно, могут тентакли отрасти, что есть гуд, или хвост на тентакле, или тентакля на хвосте, а это нифига не гуд, а потому нафиг такие эксперименты на себе. Хм, теперь наличие Сайта уже не казалось настолько бесполезным. Схватив тело за ногу, потащил к себе в пищекомнату, взято из оригинала, а потому отражает весь ужас суровой реальности. Хирага Сайта видел сон, сон, что повторял недавние события, произошедшие с ним. Там он забрал свой ноутбук из ремонта и возвращался домой. Он был в приподнятом настроении. Теперь он сможет зайти в интернет. Недавно Сайта зарегистрировался на страничке знакомств. Возможно, его уже нашла будущая подружка. Он хотел, чтобы нечто возбуждающее изменило его монотонную повседневную жизнь. Однако это нечто возбуждающее появилось не в интернете на одном из сайтов, а по дороге домой. Перед Сайта неожиданно появился сверкающий объект, похожий на зеркало. Сайта остановился и внимательно уставился на этот предмет, ведь он был чрезвычайно любознательным человеком. Вопрос, как он с такой любознательностью дожил до столь почтенного возраста, загадка покруче, есть ли жизнь на Марсе. Появившийся перед ним объект был эллиптической формы, около 2 метров в высоту и приблизительно 1 метр в ширину. Толщины не было. Внимательно присмотревшись, Сайта обнаружил, что предмет просто парит в воздухе. Любопытство бурлило. Вообще это называется «говно в жопе заиграло», но не будем придираться к словам, вероятно, это какое-то природное явление. Подумал Сайта, всматриваясь в ярко сверкающий предмет, похожий на зеркало. Как он не рассматривал, ничего не было понятно. Он никогда не видел и не слышал о подобном природном явлении. Он уже собирался пройти мимо, но сила присущего ему любопытства сыграла злую шутку. Сайта решил попробовать пройти сквозь объект. Нет, реально, как такая мысль вообще может прийти в голову нормальному адекватному человеку? Вот представьте, вы идете домой и перед вами появляется нех, и вы такой: нафига обходить это непонятное явление, давай-ка залезем в него, а вдруг меня не распидоросит по всей округе, а наделит суперсилами. Остановись, подумал он. Первое, и судя по тому, что Сайта таки оказался в другом мире, жаль, что это был не рай или ад, последняя здравая мысль, что посетили его межюшечную пустоту. И тут же ход мысли изменился на всего только чуть-чуть. Первым делом он подобрал мелкие камешки и попытался бросать их в этот объект. Камешки исчезли внутри предмета, похожего на зеркало. А во, подумал Сайта. Даже когда он заглянул за объект, камешков нигде не оказалось. Затем он достал из кармана ключи от дома и попытался просунуть конец ключа в середину предмета, похожего на зеркало. Ничего. Вытащив обратно ключ, Сайта осмотрел его, однако изменившихся участков не было. И тогда он решил, что даже если пройти сквозь объект, вряд ли случится что-то опасное. Мне интересно, где Сайта получил корочку спец по непонятной пространственной нех седьмого разряда, чтобы делать однозначные выводы о безопасности этой самой пространственной нех после пары сомнительных экспериментов. Когда он так подумал, уже ничего нельзя было поделать с его желанием пройти сквозь предмет, похожий на зеркало. В конце концов, думая остановись, он пошел через объект. Его душевное состояние было похожим на то, когда он открывал том манги, и при этом думал: отлично, с текущего момента буду учиться. Сайта сразу же пожалел о сделанном, поскольку объект вызвал у него сильнейший шок. В детские годы мама купила ему устройство, которое, как она сказала, поможет ему стать умнее. Шок от того, что его тело ударило электрическим током при включении тумблера на аппарате, был очень похож на нынешний. Да, предки у Сайта были продуманными. Они сразу смекнули, что сынуля не лечится вот вообще, а потому сразу перешли к лечению электрошоком. Наверное, и лоботомию ему делали, пару-тройку десятков раз. Сайта потерял сознание, а когда очнулся, вокруг было фэнтези. Теперь внимание, вопрос: имеет ли какие-то обязательства перед Сайта призвавшая его Луиза? В отличие от классики, когда круг призыва появлялся под ногами призванного и насильно утаскивал того в другой мир, тут имеется портал, который появился перед призываемым, причем появился так, чтобы тот в него не влетел. Далее у потенциального призванного был выбор, лезть в портал или не лезть, и этот выбор он сделал сам без чьих-то понуканий, зова или засасывания неведомыми силами или тупо гравитацией, так как портал открывался под ногами. «У-у-у-у!» – простонало тело, которое я притащил к себе в комнату. Хотя чего стонать, ничего не повреждено же. Я отчетливо слышал пустой гул, когда башка Сайта встречалась с очередной ступенькой. Хаем, наверное, из-за родства пустоты в черепе Сайта и магии пустоты теперь уже моей тушки, он и стал идеальным кандидатом для призыва в качестве фамильяра мага пустоты. Хватит симулировать, сотрясения у тебя нет, ибо сотрясать нечего. Поговорим. Разговор был недолгим, чисто из интереса поинтересовался, как Сайта докатился до жизни такой, точнее до призыва в другой мир. Оказалось, этот дегенерат сам полез в портал, который скорее всего не для него был предназначен. Ведь в теории о призыве фамильяров, что мне удалось откопать в книгах Луизы, было написано, что фамильяры приходят на зов. Информация достоверная, так как это через своих хозяев поведали сами фамильяры. Я у Сайта специально уточнил, он никаких голосов в голове не слышал, ненормальный, и полез в портал из-за своей тупости, ну или любопытства, что в случае Сайта, по моему авторитетному мнению, синонимы. Не могу поверить, другой мир, да, другой, у нас тут маги и две луны, основе бы тут очень понравилось, это неправильно, не должно быть никаких магов, это выдумка, и луна только одна. Я на это кивнул в окно, где на небе было две луны. Да, Сайта провалялся в отрубе до вечера, так что наглядное доказательство было в наличии и хорошо видно. Я понял, резко подскочил с места Сайта. Ну и что ты понял? Надежды мало, но гляди, до него дойдет, что в том, что он оказался тут, только его вина. Может, по той же улице прогуливался Исси или еще какой более полезный Аиш, или даже чем основа не шутит Орс какой. Это скрытая камера. Телешоу со скрытой камерой. Все подстроив, собираетесь меня надуть. Так, нет, очнись он после удара по башке в каком-нибудь подвале, где был краской намулеван магический круг и десяток личностей в темных балахонах из магазина косплея и с палками от швабр, начали втирать ему про то, что он призванный герой и ему надо пиздовать бить рожу владыке демонов, то тогда еще можно было сделать такое предположение. Но резкий перенос из центра Токио куда-то на луга со зданием совершенно иного архитектурного стиля, а после еще и толпа летающего народа, ну и главное избыточное число астрономических тел на небе, повод задуматься над тем, что розыгрышем тут совершенно не пахнет. Чё? Потому моя реакция на его тупость была совершенно адекватной. Когда появился пострадавший, съемку приостановили, однако недавно начали иссякать шуточки. Где камера? Вообще о чем? Нет, реально, в его словах логики, ноль. И видимо я слишком сильно опешил, ну или что более вероятно, не привык еще к телу, да и рефлексами тела обзавестись не успела. Все я не крестраши, даже не аватара, чтобы хоть немного тела перестроить под себя, потому профукал момент, когда этот дегенерат меня повалил на кровать. Где микрофон? Тут, пока я мысленно материл жлобную зверюгу, что зажало нормального духа для эксперимента, этот дегенерат начал с меня блузку стягивать. Я от такого поворота ни разу не малость так охренел, ибо не понимал, чем руководствовался Сайта, когда начал меня раздевать в поисках микрофона. Нет, вот просто реально не понимаю. Если даже предположить, что все это розыгрыш, и Сайта в этом уверен, то как можно интерпретировать его действия? Вот именно минимум сексуальное домогательство, максимум попытка изнасилования. Что то, что другое, статья. Причем в Японии за такое карают только в путь. Как Сайта с такими закидонами до сих пор на свободе? Или он недавно вышел по УДА? Или предки его, когда на улицу выпускали, вешали на него ошейник, который его током бил, если он слишком близко к девушкам подходил? Ладно, чего пытаться понять, что творится в межушечной пустоте Сайта, пора применить великое и главное доступное мне нинджицу коленом по яйцам ножицу. Сайта сполз на пол, пытаясь собрать свое хозяйство в кучку. Походу ты животное человеческую речь понимаешь плохо, значит объясню по-другому. Да и рефлексы нарабатывать надо, а тут такая удобная груша для битья, хотя по его поведению скорее мешок с говном. Ау-у-у-у-у. Команды голос не было псина. Лежать. Ау-у-у-у-у-у. Тупая псина. Сказано было лежать, а не ползти к двери. Место. Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Тупой пес. Что не видишь, где солома лежит? И опять же команды голос не было. Место. Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-